«Что-то не так?» – спросил я. «Я не могу его вылечить», – вполголоса произнес лекарь. «Почему?» – я нахмурился. Еще несколько минут назад этот человек хвастался, что ужасный недуг для него. «Пустяк, не могу», – повторил лекарь. «Он здоров». «Что?» – с недоверием произнес я. «Как это здоров?» Тетя сказала, что в последний раз они сдавали анализы 5 дней назад. «Результаты плохие». «Здоров», – упорствовал маг. «Я лично такое не видел, но мне рассказывали, что у землян некоторые серьезные болезни там сами исчезают. Мальчик кажется здоровым в присутствии серебряной розы. Я посмотрел сначала на цветок, а потом на мирно сопящего мальчика. Я был так расстроен, что сначала не мог понять, о чем говорит маг. Но пазл быстро сложился в моей голове. Я начал догадываться, почему Лим изменяет не только вещи, но и людей. Да уж, может быть, создатели проекта где-то и напортачили, но часть с сокрытием тайны у них получилась почти идеальной. Влияние Лима на жизнь землян было минимальным. Если больной землянин проникал в этот город, то его там не могли вылечить, для магов он был здоров. А если возвращался домой, то и болезнь возвращалась. Никаких чудес, никаких исцелений, никакого излишнего внимания к Лиму. Мы возвращались назад в разном настроении. Я был подавлен и сосредоточен, Иванна выглядела искренне сочувствующей мальчику, Макс столь же искренне беспокоился о своей судьбе после провального сеанса исцеления. Убивать лекаря я не собирался, пусть еще посидит в заключении, а насчет мальчика решил так: если ему станет совсем плохо, то возьму его в Лим, пристрою куда-нибудь, если цензор пропустит. Мы вернулись в убежище, и огорченный лекарь снова отправился в погреб. Я дал ему лампу и несколько старых книжек, чтобы не скучал и не вынашивал от скуки самоубийственные планы побега. Следующий день перед встречей с таинственным убийцей, прошел довольно обыденно. Мне удалось хорошо поспать, вкусно поесть, поразмыслить над возможными стилями боя противника и позаниматься с миской. Эх, рано я поверил в свое умение читать по губам. Нужно еще тренироваться. Принципас, выйдя на связь, принялся мне что-то вкратчиво втолковывать, но поначалу я не понимал ни слова. Прошло около часа, прежде чем у нас получился разговор. Оказывается, принц хотел узнать побольше обо мне и расспрашивал о моем возрасте, родителях, точь-в-точь как губернатор, а также почему-то о планах на будущее. Я отвечал сначала кратко, а потом подробно, когда догадался, что собеседник отлично меня понимает. Наш разговор закончился на самой оптимистичной ноте. Принц улыбнулся, поправил белый стоячий воротник и пригласил меня к себе. «Да-да», он так и сказал. «Идите ко мне, Глеб». У меня ушло минут 10 на то, чтобы понять эту фразу, но когда старик принялся объяснять, как к нему попасть и зачем, я сдался и не стал особо вникать. У меня не было столько свободного времени перед боем. Пришлось вежливо попрощаться и прервать связь до лучшего момента. Затем я снова строил планы и обсуждал с Иванной место будущего сражения, водя пальцем по желтой карте и рассматривая фотографии, которые мы сделали заранее. Вечер наступил быстро. Пришел сумрак, огромная серая тень, которая, казалось, выбирает свой дальнейший путь, стать белой или черной. Но черный цвет почему-то всегда побеждает, и тень сгущается, темнеет, превращаясь в ночь. На место встречи с убийцей мы поехали загодя. Иванна настояла на том, чтобы взять лекаря с собой. «В случае чего он вас вылечит, Глеб», — с мрачной улыбкой сказала девушка. «А если не вылечит, то меня уже ничто не сможет убедить в его полезности». Люблинское кладбище было окружено белым забором, украшенным выдавленными прямоугольниками. Баронет Ирвинг рассчитал, что первоначально убийца появится прямо на территории кладбища, а потом, если поблизости никого не окажется, переместится к ближайшему человеку. Лекарь остался в багажнике, а Иванна отправилась проверить, нет ли поблизости любопытствующих жандармов-землян, которые, наверное, тоже догадывались, где и когда произойдет следующее убийство. К счастью, на кладбище росли деревья, и это помешало бы использовать бинокли и подзорные трубы. Девушка быстро вернулась. Никого не было. Это неудивительно. Мало найдется охотников рискнуть жизнью. Ведь если убийца перемещается к ближайшему человеку, то кто поручится, что им не окажется лимский жандарм? Теперь ближайшим человеком должен быть я. Мне пришлось перелезть через забор и слегка углубиться в кладбище, чтобы оказаться вплотную к месту появления убийцы. До встречи оставалось меньше получаса, и я устроился с удобством. Сел около дерева, положив саквояж на траву и вытянув ноги. Уже почти совсем стемнело, воздух был влажен, сквозь листву деревьев пробивался свет фонарей, зажженных по другую сторону Ставропольской улицы. Я терпеливо ждал, бросая взгляды на часы. Циферблат мягко светился зеленоватым светом. Скоро придется достать розу, тогда свечение часов погаснет. Внезапно показался приближающийся ярко-желтый пучок света. Он подрагивал и скакал вверх и вниз. Я осторожно встал на ноги. Это еще что? Кто-то гуляет по кладбищу в такое время. Интересно, кто? Иванна притаилась вдалеке за забором, а остальные свидетели были излишни. Луч фонарика упал на белый камень ближайшей могилы, а потом уставился в мое лицо. «Уберите свет», — попросил я. «Слепит». Неизвестный послушался, луч прыгнул в сторону. Передо мной стояла странная фигура в черной рясе с крестом на груди. Обладатель рясы и креста, бородатый мужчина лет 30, сжимал в одной руке какую-то книгу в темном переплете, а в другой держал длинный солидный фонарик. «Священник», — подумал я. «Поп, тут рядом церковь Андрея Первозванного. А может быть, это вообще кладбищенский сторож? Вроде не похож, но, с другой стороны, я понятия не имею, как должен выглядеть кладбищенский сторож. Вы что здесь делаете в такое время?» То ли священник, то ли сторож подозрительно уставился на меня. Я понял, что оказался в тупике. Посторонний человек мне тут совсем не нужен, и счет шел на минуты. Но не буду же я прогонять священника или сторожа с его собственного кладбища. Пришел проведать родственника. Я кивнул на ближайшую могилу и подумал, что ради сохранения жизни ближнего допустимо лгать самым бесстыдным образом. «Моего дорогого дедушку, днем у меня нет времени, знаете ли, много работаю». Луч фонарика высветил серый камень. «Здесь похоронена женщина», — баском сообщил незнакомец. Я оглянулся. Действительно, женщина. Некая Мария Федоровна Петрова, 1920 года рождения. «Это родственница», — сказал я, — «а дедушка рядом с ней, но, к сожалению, памятник ему не удалось поставить». Мужчина хмыкнул и замолчал. Причем, судя по всему, уходить не собирался. Он с интересом разглядывал мой старинный пиджак, трость, саквояж и даже блестящую брошь на шейном платке. Надо было что-то делать, и срочно. Но что? Представиться сотрудником спецслужб, кликнуть Иванну, сказать правду, в которую никто не поверит. Пригрозить незнакомцу? Нет, скандал поднимать не хотелось, а то еще наш разговор затянется. Этот тип может отвлечь на себя убийцу. Надо действовать иначе. «Это молитвенник или Библия?» – спросил я, кивая на книгу в черном переплете. «Мой дедушка, тот самый, который лежит здесь, очень хвалил Библию. Говорил, что эта книга удивительно правдивая. Да и я сам, признаться, так думаю». Незнакомец польщенно улыбнулся. «Это великая книга. Великая», – охотно согласился я. «И точно знаю, что она правдива в месте, которое касается ада». «Ада?» – нахмурился мужчина. «Ада? Ну да», – ответил я. «Все так и будет, как написано. Человек умрет, а потом вдруг очнется, чтобы понять, что попал в ад. Это правда. Я сам там был. Где вы были?» Глаза незнакомца загорелись тревожным светом. «Как, где? В аду. Где же еще? Иначе как бы я узнал, что Библия правдива?» Мужчина издал нечленораздельный звук и сделал небольшой шаг назад. «Только, к сожалению, ад был уже не такой, каким задумывался», — продолжал я. «Что-то в нем сломалось, а раньше, наверное, он очень походил на библейский. Знаете, такой чистый вариант ада Данте, я читал об этом. В чем сломалось?» Слабым голосом спросил незнакомец, оглядываясь, словно пытаясь убедиться, что никто не придет на помощь из темноты, если сумасшедший собеседник в моем лице вдруг станет буйным. «Как, в чем, в аду? Он после поломки уже не такой, как прежде. Действует еще более сурово и цепляется к мелочам, хотя кое-что прощает». «Что прощает?» – осторожно уточнил мужчина, пятясь назад. «Взятки коньяком», – честно ответил я. «Когда учился в универе, то зачеты по физкультуре оплачивал коньяком. Как выяснилось, это ненаказуемо. И очень хорошо, зато животных не советую мучить. О, за это воздастся старицей, как у вас, священников, говорят. Послушайте мой совет, никогда и ни при каких обстоятельствах не мучайте животных. Собачек там, котят всяких, не мучайте. Это нельзя». За время моей речи священник не переставал медленно отходить назад и, наконец, развернувшись, устремился прочь, едва не путаясь в полах черной рясы. «Что ж, я достиг своей цели», — Территория была очищена самым мирным способом. Библия – очень правдивая книга, крикнул я вдогонку. Как в ней написано, так и будет. Почти на все 100. Но, похоже, незнакомец уже не слышал меня. Правда, Всевышний тут ни при чем, тихо добавил я, смотря на часы. До встречи с убийцей оставалось 4 минуты. Со стороны забора раздался шорох. Это была Иванна, привлеченная криками, и тоже с фонариком. Я ей махнул рукой, чтобы она отошла подальше. Времени почти совсем не оставалось. Я взял саквояж, достал серебряную розу и бросил ее на траву. Цветок раскрылся и засиял мягким белым светом, хорошо освещая вокруг себя небольшое пространство. Я встал рядом и попытался найти положение, в котором могу оставаться некоторое время совершенно неподвижным. По стойке смирно не получилось. Мое тело слегка покачивалось. Тогда я оперся на трость, выставленную вперед. Минуты тянулись медленно. Время вообще движется неспешно, если к нему приглядываешься, но стоит забыть о нем, отвернуться, как оно развивает такую скорость, что только держись. Я считаю, от стремительной старости нас спасает только одно, то, что мы иногда все-таки думаем о времени и следим за ним. Сейчас я следил изо всех сил, не упуская из виду и местность. Приглядывался, прислушивался ко всяким мелочам. Поэтому мне повезло. Я заметил дверь еще даже до того, как она полностью проявилась. Сначала мне почудилось, что метрах в 5 от моего носа возникло некое сияние, будто луч света случайно заблудился и заиграл, отраженный гранью предмета. Но проблема в том, что никакого предмета в том месте не было, а был лишь темный ночной воздух. Дверь появлялась постепенно, возникая словно ниоткуда и уплотняясь. Сначала она была ярко-желтой, сияющей, но краски постепенно гасли. Я ожидал, что появившаяся дверь полностью утратит свою яркость и превратится в обыкновенную. Этого не случилось. Цвета заметно побледнели, но не потухли. Создавалось впечатление, что в воздухе на расстоянии примерно полуметра над землей висит не настоящая дверь, а ее проект. Будто неизвестный инженер решил спроектировать на компьютере трехмерную схему. Я стоял неподвижно, даже очень старался стоять неподвижно. В этом был резон. Вероятно, убийца использует что-то ускоряющее его движение, ведь ни одно существо не способно двигаться само по себе с такой скоростью. Моя серебряная роза помешает двери артефакту, которая тоже похожа на серебряную розу. Магия Лимы резко ослабнет, и ускорение не получится. Вдруг убийца этого сразу не заметит и неосторожно приблизится ко мне. Когда появилась дверь, я ощутил, что в присутствии 2 серебряных роз мой резервуар словно заклинило. Нет, он готов был отдать энергию и еще работал, но очень вяло, медленно. Получалось, будто я нахожусь не на земле и не в Лиме, а в каком-то промежутке, на полпути между ними. Похоже, о магических формах придется забыть. Тускло-желтая дверь плавно отворилась, и оттуда вышли 2. Они оба были одинакового роста, шатены с короткими стрижками и похожими лицами, а их одежда живо напомнила мне одну из гравюр баронета Ирвинга. Гости были одеты в белые обтягивающие комбинезоны, которые я, не задумываясь, назвал бы рабочими. Перволюди, сразу вспомнилось мне словечко Ирвинга. Один из гостей нес в правой руке длинный нож, второй гость тоже держал нож, а в другой руке – небольшую темную шкатулку, белое содержимое которой слегка просвечивало сквозь стенки. Эх, я так старался сохранять неподвижность, но получилось, что зря. Перволюди сразу поняли, что-то не так. Возможно, движение веток, листвы или травы навело их на эту мысль, а может, они почуяли, как плохо работают резервуары, но оба догадались. Никакого ускорения нет, они на равных с человеком в черном пиджаке, который стоит неподалеку, опираясь на трость. На какую-то секунду мы замерли друг против друга, а потом мои губы сложились в нехорошую усмешку. Я долго ждал этой встречи. Еще когда увидел гравюры жертв в кабинете баронета Ирвинга, понял, что свидание с убийцей не избежать. Задание губернатора рано или поздно будет выполнено. «Добро пожаловать», церемонно и с легкой издевкой произнес я. «Тяжела ли была дорога? Не устали ли вы? Ничего, скоро отдохнете и расслабитесь». Я приподнял трость, ожидая, что они сейчас же бросятся на меня. Однако ничего не происходило. Оба просто смотрели. Один из них выступил вперед. «Вы можете видеть дверь и нас?» — спросил он хорошо поставленным, но безэмоциональным голосом. «Лучше, чем кого-либо», — подтвердил я, тоже делая шаг вперед и прикидывая расстояние для удачного выпада. «Даже больше. Просто счастлив видеть вас. Отцу родному не был бы так рад, как вам. Они, похоже, не понимали иронии, их лица оставались серьезны и неподвижны. Мы должны сделать предложение первому человеку, который сумеет увидеть нашу дверь, произнес один из них. Так велел хозяин. Он сказал, что от нашего предложения никто не сможет отказаться. Я как раз делал очередной шаг, но от удивления замер на месте. Какое еще предложение? Что происходит? Какое предложение? Мои мысли облеклись в слова. Ты о чем? Гость вытянул руку, на которой лежала темная полупрозрачная шкатулка. Возьмите этот кристалл и держите его в руках как можно дольше. Мы скоро уйдем, не можем здесь долго оставаться. Вы наблюдаете за кристаллом. Он или растает в ваших руках, или развалится на части. Если растает, то это хорошо. Если развалится, то придете на новую встречу с нами через 23 дня. Место я укажу. Я с недоумением посмотрел на шкатулку, в которой что-то белело, по-видимому, упомянутый кристалл. Ситуация меня даже позабавила. Я здесь, чтобы уничтожить убийцу, а точнее, этих двух убийц, а они, вместо того, чтобы спасаться бегством или вступать в бой, дают мне какие-то задания. Да еще делают это с таким апломбом, будто убеждены, что я приму их предложение. Место я и сам знаю. Из моего голоса еще не выветрилась ирония. Ты мне лучше вот что скажи. Тебя живым-то хоть можно назвать, а то физиономия у тебя какая-то неподвижная. Да и голосок еще тот. Гость в комбинезоне молчал несколько секунд. Его небольшие глаза смотрели на мое лицо не моргая. Меня можно назвать живым, наконец ответил он. Отлично. Я широко взмахнул тростью. Если ты живой, то тебя можно и убить. Чем я, пожалуй, скоро займусь. Это неразумно, сразу ответил гость. Хозяин сказал, что наше предложение примет любой человек. С нами выгодно сотрудничать. Если кристалл растает в ваших руках, то вы обретете то, о чем мечтают все люди – бессмертие. Настоящее бессмертие. Вы не будете стареть, не будете болеть и нисколько не изменитесь. Останетесь самим собой, только приобретете несколько полезных способностей. Вас невозможно будет уничтожить. Если кристалл не растает, то в следующую встречу мы дадим вам золото и прозрачные камни. Хозяин сказал, что людям нужно золото и прозрачные камни. Они будут настоящими, не такими, как мы, дверь или кристалл. Мы не можем долго быть на земле, но затем будем встречаться еще и еще, пока кристалл не растает в ваших руках. Предложение, несмотря на то, что было высказано безжизненным тоном, звучало настолько удивительно и прямолинейно, что я слегка опешил, а потом подумал, что на моем месте любой бросился бы уточнять детали. Это на самом деле бессмертие, что изменится во мне, что случится с кристаллом, когда он растает, проникнет ли он в меня, мне это не повредит, сколько золота вы притащите в следующий раз. О, вопросов было бы много, и если бы на них был получен удовлетворительный ответ, сделка бы состоялась, с любым, но не со мной. Признаться, я только сейчас понял план губернатора. Он знал об этом предложении и специально послал именно меня, человека, которого невозможно подкупить. А людей зачем убивали? Вот что спросил я. Неужели засовывали этот кристалл в разные места тела, ожидая, что он растает? Только за этим убивали? Мы не могли дать кристалл людям в руки, не могли с ними поговорить, ответил гость, не сводя с меня глаз. Хозяин велел говорить лишь с тем, кто увидит дверь. Если бы кристалл растаял внутри тела, то человек бы ожил. Мы просто ставили эксперимент. Хозяин сказал, что так говорят на земле. Это слово объяснит все любому землянину. Вы принимаете наше предложение? Интересно, что случится, если я вас убью? Я проигнорировал их вопрос и задал свой. Ваш хозяин успокоится или продолжит свои делишки? Наша смерть ничего не изменит. Собеседник ответил столь же безэмоционально, и я снова засомневался, что он живой. У хозяина много таких, как мы. Он может сделать еще больше. И они придут в следующий раз с такой же шкатулкой, через 23 дня, да. Хозяина не остановит наша смерть. У меня было стойкое ощущение, что я говорю с роботом, отлично сделанным механизмом. Кто такой этот ваш хозяин? Спросил я, особенно не надеясь на откровенный ответ. Мы не можем сказать. Гость оправдал мои ожидания. Откройте шкатулку, я хочу посмотреть на кристалл. Попытался я еще раз. И бросьте ножи на землю. Наше время истекает, ответил гость. Мы не можем здесь оставаться. Вы принимаете предложение? Время истекает, повторил я, подходя поближе. Тогда шкатулку не открывайте. Откройте дверь, я посмотрю, что за ней. Только теперь что-то шевельнулось на лице собеседника. Была ли это эмоция или просто тик, я не разобрал. Невозможно. Это запрещено. Гость даже слегка повысил голос. Вы принимаете предложение? Отвечайте. Даже губернатор никогда не приказывал мне, а лишь учтиво просил и советовал, хотя многие его просьбы и советы могли закончиться моей смертью. Тупые убийцы уже порядком вывели меня из себя. Открыть дверь. Живо. Я тоже умел командовать, и у меня получалось просто отлично. Это их все-таки проняло. Вместо того, чтобы повиноваться и сохранить свои никчемные полумеханические жизни, убийцы подняли ножи и бросились на меня. Что ж, наша беседа наконец вышла на новый уровень. Оба гостя находились от меня примерно на одинаковом расстоянии. Я сразу понял, что мне придется туго. Двигались они все-таки быстро. То ли благодаря остаткам магии, то ли сами по себе были такие, но мне показалось, что прорваться к двери будет тяжеловато. Ножи выглядели основательно, время шуток прошло. Я нажал на небольшую выпуклость на рукояти трости, и в левого гостя полетели деревянные ножны, обнажая клинок, скрывавшийся в трости. Тут же я сделал шаг вправо, оказываясь ближе к другому противнику. Этот бесстрашно встретил ножом шпагу. Я собирался сразу вывести одного гостя из строя, но не удалось. Клинок лишь черканул по его руке, оставив темно-красную царапину. Драгоценная секунда была потеряна, я очутился меж двух огней. Убийцы орудовали ножами так, будто полжизни провели в пиратских трактирах, где бой на ножах – излюбленное развлечение. Длина шпаги спасала меня от ран, но к двери прорваться не было никакой возможности. Теперь гости не разговаривали, а мрачно сопели, плотно сжав тонкие губы совершенно одинаковым образом. Я все-таки был неплох, сумел пару раз задеть ноги убийц, но это ни к чему не привело. Перволюди не отступили, и стратегического преимущества я не обрел. Мне только один раз повезло. Противник слева споткнулся, и образовалась брешь, ведущая к двери, куда я почти ввинтился, чтобы взглянуть, что там. К сожалению, мой запал был слишком велик. Нож неплохо прошелся по правому плечу. Кровь поначалу полилась так обильно, что весь рукав стал мокрым и тяжелым. Мне стало жаль, что сражение развернулось так быстро. Нужно ведь еще узнать, зачем неведомому хозяину пришла в голову, если у него есть голова, выдающаяся мысль организовать на землю десант из потрошителей. Может, убийцы ничего не ответили бы, а может, что-нибудь и ответили. Сейчас это уже не понять. Не знаю, сколько длилось наше сражение. Возможно, всего пару минут. Я чувствовал себя как устрица, попавшая в клешню к крабу. Убийцы давили с двух сторон, не чувствуя ран. Но вскоре наступил момент, когда я понял, они отступают. Мои враги, вероятно, сочли бесплодными попытки убить такого юркого противника, как я, и медленно отходили к двери, не позволяя, впрочем, мне туда приблизиться. Я не мог им помешать, лишь в последний момент каким-то отчаянным рывком сумел пронзить руку гостя, держащую шкатулку. Шкатулка упала на землю, а убийцы уже не могли ее поднять. Один из них вошел в дверной проем, освещенный белым светом, а другой совсем не хотел остаться со мной один на один. Я предпринял еще одну атаку, но последний гость тотчас скрылся за дверью, которая тут же захлопнулась и начала таять. Сеанс связи с землянами был окончен. Я попытался взломать дверь, но ничего не мог сделать даже с помощью шпаги. Дверь вновь стала ярко-желтой, а потом исчезла, не оставив после себя никаких следов. Я огляделся по сторонам, словно чтобы убедиться, что больше опасаться нечего, и только потом обратил внимание на шкатулку. Нельзя сказать, что мне не удалось ничего рассмотреть за дверью. Кое-что я увидел, и это, в совокупности со всеми событиями, наконец привело в порядок мои мысли. Теперь мне точно известно, что я расскажу Иванне о загадочном проекте, который пришел в негодность. Шкатулка основательно примяла траву своими острыми гранями. Я осторожно поддел шпагой крышку, не решаясь касаться рукой, но это привело лишь к тому, что шкатулка начала распадаться, о чем предупреждали гости. Мне показалось, шкатулка слеплена из снега, который тает и отваливается кусками. Она вместе с кристаллом разваливалась, превращаясь в бесформенную массу. Части шкатулки, размазываясь вдоль земли, таяли, даже не расплываясь в лужицы. Увы, вещи гостей, да и сами гости, пожалуй, действительно могли быть на земле лишь ограниченное время. Когда шкатулка исчезла, я подождал еще немного, сам не зная чего, и послушал звуки спокойной городской ночи. Неторопливый шелест листвы, далекое шуршание автомобильных колес по асфальту и приглушенный гул двигателей. Тусклые звезды и круглая луна подернулись черными облаками. Стало совсем темно, и если бы не серебряная роза, я бы почти ничего не видел. Дальше ждать точно нечего. Я положил сияющий цветок в саквояж и направился к Иванне. Глава 25. Мы возвращались в убежище в задумчивости. Каждый думал о своем. Я о том, кто такой хозяин и чего он хочет. Иванна, наверное, о дороге и о чем-то еще недостижимом. Наш пленник, извлеченный из багажника, о собственной жизни и перспективах на будущее. Мелькали желтые фары встречных машин. Заморосил дождь, включились дворники. Девушка смотрела на нас с лекарем в зеркало заднего вида. Я решил прервать молчание и выполнить то, что обещал. Теперь уже могу рассказать о проекте. Я говорил тихо, но уверен, что Иванна не пропустила ни словечка. Если вы, конечно, хотите послушать. Конечно, Глеб, говорите. Девушка попыталась произнести это бесстрастно, но у нее плохо вышло. Было видно, что тема беспокоит ее. Я же решил пойти ва-банк. Сколько, в конце концов, можно изображать из себя вежливого и воспитанного джентльмена? Неизвестно, что ожидает нас впереди, а в своем напарнике я должен быть уверен. Но с одним условием. Если вы потом расскажете, как вышло, что вы предали своего работодателя. Глаза Иванны сузились, я это хорошо видел в зеркале. О, ей вовсе не хотелось говорить о том, почему она предала жандармерию Лима и стала служить губернатору. Я не стал ничего добавлять, просто молчал, ожидая ответ. Хорошо, Глеб, после длительного молчания с трудом вымолвила Иванна. Я расскажу вам, наедине. Лекарь с тревогой прислушивался к разговору. Он пытался понять, какие тайны будут открыты в его присутствии. Вдруг часть этих тайн окажется несовместимой с жизнью, тогда он не хочет ничего знать. Но, к сожалению, его никто не спрашивал. Вы верите, что в будущем технический прогресс достигнет такого уровня, что люди окажутся способными на очень и очень многое? Неожиданно поинтересовался я. Конечно. Иванна едва заметно тряхнула черными волосами, не отрывая взгляда от идущих впереди авто. Не просто верю, а не сомневаюсь в этом. А верите, что люди будущего смогут воскрешать умерших или, точнее, создавать копии уже давным-давно мертвых? Снова спросил я. Девушка уставилась на меня в зеркало и смотрела так долго, что я начал беспокоиться насчет дороги, на которой в последние минуты появилось много машин. Не знаю, наконец ответила она. Может быть, и смогут. Но зачем им это надо? Мертвецы и есть мертвецы. К чему их тревожить? Кому они нужны? Вероятно, кому-то и не нужны, но другим уж точно нужны, усмехнулся я. Я ведь не зря рассказывал вам о приятеле-фанатике, который ненавидит властей придержащих и считает, что им удастся уйти от ответа за свои преступления, ибо они не подсудны. Сколько таких фанатиков живет сейчас и сколько будет жить в будущем? Не думаете же вы, что люди будущего изменятся в лучшую сторону, что они утратят ненависть, встанут на путь всепрощения и христианской морали? Нет, они не слишком-то изменятся, несмотря на технический прогресс. Да и христианской морали к тому времени может уже не быть, если люди окончательно разуверятся в аде и жизни после смерти. Вот ведь какая штука получится. Могущественные фанатики, которые ничего и никому не собираются прощать, вдруг начнут считать, что ада нет. Ну не забавно ли, вы намекаете, что... Голос Иванны звучал глухо. Да, намекаю. Мой рукав, пропитанный кровью, стал жестким и твердым, он мне сильно мешал. Люди будущего, интересные персонажи, они могущественны, словно боги, но, как обезьяны, раздираемые эмоциями. Примерно как современный человек, только гораздо могущественнее. Хотя я даже в чем-то их понимаю, этих людей будущего. Бывает, читаешь о каком-то особо мерзком деятеле прошлого и негодуешь. Как же так, такой подлец и кровопийца, а спокойно умер в теплой постельке. Но мое негодование пусто и бессмысленно, потому что я ничего не могу с этим поделать, а люди в будущем смогут. О, я уверен, что смогут. Вопрос лишь в том, захотят ли. Думаю, не все, но некоторые захотят. Еще как захотят. Лекарь вжался в спинку сиденья, боясь даже пошевелиться. Мне показалось, он тоже догадался, о чем идет речь. Вы только представьте, Иванна, продолжал я, пользуясь потрясенным молчанием девушки. Вы живете в будущем, у вас есть сила и власть, есть все, что угодно, кроме душевного покоя. Вы познали тайны Вселенной, выяснили, что ни ада, ни рая нет, что человек умирает окончательно и бесповоротно, его мозг, похороненный в землю, гниет там и больше не создает никаких картинок и не рождает звуков. Вы умерли, а значит, вас нет, если, конечно, специально не позаботиться о том, чтобы вы все-таки были. О, я уверен, что в будущем люди сумеют не умирать. Вот только что делать с теми, кто уже давным-давно покойник? Оставить их как есть, разрешить мертвецам быть мертвыми, на это не все пойдут. Поверьте, не все. Девушка крутнула было руль влево, чтобы обогнать Хонду, но вдруг передумала и осталась в правой линии. Иванна нервно покусывала нижнюю губу. «Не знаю, кто создал тот город», — продолжал я, имея в виду Лим. «Сколько фанатиков из будущего над ним потрудилось, не знаю, да это и не важно. Мне пока неизвестно даже, кто были первыми жертвами. Только фанатики подошли к делу ответственно. Я себе это представляю так. Изготавливается какое-нибудь многоразмерное помещение аномалия на Земле, или просто создается ненастоящее небо над спутником или объектом, детали мне не ясны, важно лишь, что это будет наше собственное небо, принадлежащее будущему. Затем протягивается дорожка между этим местом и каким-то отрезком прошлого Земли, не очень большим отрезком, ведь это, скорее всего, пробный проект. А к дорожке приставляется диспетчер, искусственное существо, которое... Лекарь издал непонятный звук, похожий на писк. «Пожалуй, я съеду с трассы», – сдавленно проговорила Иванна. «Я не стал возражать. Если ей нужна тихая дорога, пусть будет так. Я просто продолжал рассказывать. Не будем забывать, что мы говорим о тех временах, когда старый город был еще на поверхности. Думаю, что воскрешение или создание живых копий осуществлялись в нем. Участники проекта выбирали жертву, допустим, человека, умершего 200 лет назад, и с помощью дорожки между старым городом и землей собирали об этом человеке всю информацию, нужную для создания живой копии. Я даже не знаю, что это за информация, об этом будет любопытно поговорить с каким-нибудь физиком. Важно лишь, что умерший как бы воскресал, но оказывался в старом городе, который уже успел познакомиться со всеми проступками человека и готовил пренеприятнейшую встречу. Титулованные особы же вы подняли роль сортировщиков, чиновников или зачитывателей приговоров. Наши фанатики не отличались особым воображением и организовали все по типу христианского или древнегреческого ада с уровнями, подуровнями и ответственными демонами, которых было ровно 72. Ад Данте. Этих демонов даже назвали так, как положено называть демонов. Была создана и магия. Какой же ад без магии? Плюс некоторые разумные ограничения, направленные на защиту тайны. Вот так проект должен работать, пока не сломается. Иванна приложила ладонь к правой щеке, словно пытаясь охладить лицо. Девушка уже не смотрела на меня, а подчеркнуто внимательно наблюдала за дорогой. Это была наигранная внимательность. Я знал, что Иванна думает вовсе не о дороге. «Глеб, а почему проект сломался?» — наконец спросила моя спутница, пристраиваясь за старой желтоватой «Волгой». «Трудно сказать. Наверное, кто-то что-то неправильно рассчитал, не учел. Я не знаю, но тоже любопытно узнать. Дорога, по которой мы ехали, ремонтировалась, и правая полоса была закрыта, заставлена красными знаками и резиновыми столбиками. Иванна пронеслась по встречной полосе, выжав из бедного Фольксвагена все, на что он был способен. Почему же проект не закрыли, если что-то пошло не так?» — поинтересовалась девушка, возвращаясь в правый ряд и вклиниваясь за сине-белым автобусом, чтобы не налететь на встречные машины. «Тоже не знаю точно, Иванна. Меня больше всего интересует, откуда там взялись люди. Настоящие живые люди, которые рождаются обычным образом от матерей, стареют и умирают. Может быть, поэтому проект не удалось закрыть? Кто же будет сворачивать проект с невесть откуда взявшимися живыми людьми? Наши фанатики, искатели справедливости, могли счесть истребление ни в чем не повинных негуманным или даже несправедливым. Переселять никого не стали. То ли не захотели, то ли не хватило средств. Вот и получилось, что неработающий проект никак нельзя закрыть. Это лишь догадка, конечно, так, навскидку. Чувствую, этот проект мне еще изучать и изучать». Мы вернулись в убежище глубокой ночью. Иванна старалась не гнать, ехала медленно и осторожно, ее мысли были заняты отнюдь не вождением. Пленник снова отправился в погреб. Лекарь слегка покачивался, наверное, не очень хорошо себя чувствовал после разговора в машине. Я сидел за кухонным столом, освещаемым тускловатым светом электрической лампочки без плафона. Иванна изображала из себя рачительную хозяйку, переставляла посуду и периодически открывала белый холодильник. Я закончил свой рассказ и теперь подозревал, что девушка опасается моих вопросов. Внезапно зазвонил один из секретных телефонов Иванны. Она поднесла сотовый к уху, внимательно послушала, сказала кратко «да», понятно и быстро закончила разговор. Плохие новости. Девушка опустилась на кривую табуретку, стоящую напротив меня. Один мой товарищ сообщил, что титулованные особы намереваются собрать совет. На повестке будет вопрос о допустимости вмешательства жандармов в ситуацию на земле. И речь пойдет не об убийце, а о вас, Глеб. Они боятся. Боятся всех учеников губернатора, но вас почему-то особенно. Хотят разрешить жандармам-землянам охоту в Москве. Если бы вы знали, какие у нас тут связи на самом верху. Это очень плохо. Ваш маркиз, похоже, ничего не смог сделать. Титулованные особы требуют вашу голову. Да, новости не из лучших. Я невольно покосился на трости саквояж, стоявшие у стены. Похоже, скоро о покое смогу только мечтать. Меня охватила внезапная злость, какая часто накатывает, когда встречаешься с явной несправедливостью. Я ведь ничего не сделал этим титулованным особам и пока не собираюсь причинять никакого вреда. Просто сражаюсь с убийцей, который не имеет к ним никакого отношения, а никто из них пальцем о палец не ударил, чтобы поймать этого убийцу. Чего им надо от меня? Вот что, Иванна, мой голос звучал чуть раздраженно, если они решили так поступить со мной, то я тогда вынужден принять кое-какие меры. Поговорю кое с кем, и после этого разговора посмотрим, как все они запоют. С кем поговорите? Чуть нахмурилась Иванна. С губернатором, но его никто не слушает. С маркизом, он наверняка уже сделал все, что мог, чтобы вас спасти. Скоро узнаете. Я попытался овладеть собой и дружески улыбнуться. Не будем зацикливаться на этом. Лучше исполните обещание. Расскажите, как получилось, что вы стали работать на губернатора. Темное облачко опустилось на лицо Иванны. Даже не облачко, а целая туча. Неужели Иванна думала, что я забуду спросить об этом? Наверное. Человеку свойственно надеяться на хорошее. Я начал едва слышно постукивать пальцами по столешнице. Иванна отвернулась, посмотрела в темноту окна, затем ушла и быстро вернулась с черной сумочкой. Тонко звякнул серебристый замочек, девушка извлекла кошелек и достала оттуда фотокарточку. «Посмотрите, посмотрите хорошенько». Фотокарточка оказалась в моих руках. Кухонная лампа светила плохо, но достаточно, чтобы я рассмотрел лицо молодой незнакомой девушки, изображенной на фото. Прямо скажем, у этого лица были проблемы, красотой оно не блистало, нос казался слишком крупным и слегка кривоватым, губы были чересчур тонкими, почти незаметными, щеки впалыми, а глаза сидели глубоко, словно утопая в глазницах. «Кто это?» – спросил я. «Ваша родственница, подруга?» Иванна опустила голову, а потом посмотрела на меня с явным вызовом. «Это я, Глеб, я». «Что?» Мои брови поползли вверх, и я не пытался их остановить. «Что? Но это же вы совсем не похожи на это фото, Иванна. Вы очень красивая, а? Но лицу на фото даже косметическая операция не придаст с вами никакого сходства». «В том-то и дело, Глеб», — тихо вздохнула Иванна, снова опуская голову. Ее длинные волосы были распущены и почти закрывали глаза. «Вы не представляете, каково девушке жить с такой внешностью. Просто не представляете, чем быть такой, лучше и не жить вовсе. Сначала, конечно, все воспринимается не так трагично. Я хорошо училась, потом работала, полностью выкладываясь. Еще бы, свободного времени было навалом. Никто не звал на свидание, даже в театр или в кино не приглашали. На меня смотрели в лучшем случае как на пустое место, а в худшем отворачивались, чтобы я не портила им прекрасную панораму своим лицом. Вы просто не представляете, Глеб. Может, я бы и дальше так жила, стараясь лишний раз не попадаться на глаза всяким эстетствующим мачо, но на беду влюбилась. Он оказался короче, он не счел нужным даже воспользоваться моим чувством. Понимаете, Глеб, не воспользовался, прошел мимо. Я не знала, как поступить, так дальше продолжаться не могло. Но, к счастью, мне сделали одно предложение. Баронет Ирвинг сделал. Думаю, вы догадываетесь, что он сказал. Работа на губернатора в обмен на новую внешность. Я был поражен этим коротким, но эмоциональным рассказом. «Не внешность, а только лицо», — ответила Иванна. «Фигура осталась прежней, в ней нечего было исправлять, но почему-то после переделки лица возникло досадное недоразумение. Натуральная брюнетка здесь, я отчего-то превращалась в блондинку там». Баронет Ирвинг не смог это изменить, он даже не смог объяснить, почему так вышло. «Получилось, что у меня два лица, даже три, одно лицо в прошлом, а два других в настоящем». Я потер рукой лоб, как делал всегда, когда был крайне озадачен. Мне не нравились предатели, но этот случай выглядел особенным. Признаться, даже не мог решить, как это все воспринимать. Я оправдывал предательство лишь тогда, когда оно было вызвано серьезным шантажом, угрозой для жизни близких, вынужденное предательство. А Иванна? Понятно, что она – жертва несправедливости, несправедливости природы. Дает ли это ей право предать? Поговорим об этом позже, если хотите. Я не знаю, как к этому относиться. Лучше об этом больше не говорить, – тихо сказала девушка. Ответить я не успел, потому что из погреба донесся приглушенный, но душераздирающий крик. Кричал наш лекарь. Схватив трость, я бросился туда. В руках Иванны, которая определенно более практична, возник пистолет. Мы подбежали к погребу, отодвинули щеколду на люке и отбросили сам деревянный люк, который тяжело упал рядом. Иванна заглянула в погреб первая, за ней я. Сам погреб был освещен яркой настольной лампой, которую мы поставили специально, чтобы пленник не сидел в темноте. Лекарь находился на глиняных ступенях. Он был взволнован, губы слегка дрожали. «Что случилось?» – спросил я, готовый ко всему. Последние события сделали меня взвинченным, избыточно и чутко реагирующим на все. Кто знает, что произошло здесь, в погребе. Может, лекарь каким-то образом сумел обратиться к Лиму, а Лим ответил, может, в темном углу притаилось какое-то чудовище, опасная тварь, неосторожно вызванная нашим пленником, а может, случилось еще что-то, более страшное. Я внутренне собрался, намереваясь встретить самое худшее. «Крыса», — произнес лекарь, показывая дрожащей рукой на дальнюю глиняную стену. «Здесь пробежала крыса. Я их с детства не переношу». Иванна вздохнула, с мученическим видом подняла глаза к потолку и убрала пистолет. Я понимал ее чувства. «Что за шутки?» – возмутился я. «Какая еще крыса? Ты же лекарь, интеллектуал, работник умственного труда, вон у тебя сколько книг». Я указал пальцем на аккуратную стопку книг, выданных пленнику для чтения. «При чем тут книги?» – удивился лекарь. «Пожалуй, я впервые встречал таких недогадливых. Каждый работник умственного труда очень хорошо умеет обращаться с книгами. Вот и бросай их в крыс. А нас больше не зови по пустякам». Мы с Иванной вернулись на кухню. Фонарь, освещающий двор, вдруг начал мигать. Было интересно смотреть в ночное окно, которое то вспыхивало желтоватым светом, то гасло, становясь полностью черным. Казалось, на улице свирепствует непогода и одна за другой вспыхивают молнии. Но снаружи никаких молний, конечно, не было. Были тихая ночь без ветра, запоздавшие прохожие, одинокие машины. За окном притаилось спокойствие, если не считать многочисленных ищеек и убийц, мечтающих выйти на мой след и получить вознаграждение. «Мне пора кое с кем поговорить», — сказал я Иванне. «Последите за пленником, потом станет ясно, что с ним делать. Зависит от того, как пойдет разговор». Девушка кивнула и проводила меня встревоженным взглядом, следя за тем, как я иду к двери. Она уже догадалась, что я хочу сделать. Все-таки Иванна, умная женщина, несмотря на душевную травму, полученную в ранние годы жизни. Дверь правильно открылась с первого раза. «Наверное, мне везет сегодня». Я вошел в квадратную кирпичную комнату и остановился напротив цензора. Старик сидел, опираясь щекой на ладонь, и с любопытством смотрел на меня. Слегка помятая тога едва колыхалась на неощутимом ветру, ее золотые края поблескивали в свете невидимых ламп, и я внезапно понял, почему цензор задает вопросы. Всем приходилось слышать о секретных военных постах, часовой или караульный. Это название одного и того же явления, когда куда-то пропускаются не все, а только избранные. Что нужно сделать, чтобы проникнуть, например, в особо охраняемый склад? Предъявить пропуск или назвать пароль. Какой у тебя уровень допуска, туда тебя и пропустят. Так работает пост, отсекает ненужных людей и направляет остальных в предназначенное им место. Но ведь когда создавался проект, когда он работал как положено, цензор выполнял роль обычного поста. Старик наверняка сортировал сотрудников строго по допуску. Этих в один отдел, а тех в другой. Ему предъявляли пропуск или называли пароль. Потом, когда проект рухнул и все сломалось, как сломался цензор, он продолжал выполнять ритуал, ставший уже бессмысленным. Требовал допуск или пароль у вновь прибывших, но ни у кого не было ни допуска, ни пароля. Тогда цензор, не в силах отказаться от своего долга, но будучи достаточно разумным, чтобы приспособиться, изменил условия. Он стал задавать вопросы, справедливо рассудив, что осведомленный человек имеет право попасть в любое место. Ответившие правильно оказывались там, где им нужно, а неправильно, в любом случайном. Идея же проездного, главного вопроса, тянулась еще с тех пор, когда у некоторых сотрудников был абсолютный доступ в любое место и в любое время. И цензор потом решил, что если человек знает ответ на главный вопрос, то имеет право на все. А какой главный вопрос мог родиться в испорченном разуме искусственного существа? Конечно, тот, который издавна волнует людей и на который почти невозможно найти ответ. Зачем жить человеку? Вот же вопрос. Что привело вас ко мне, Глеб, в этот непростой для вас час? Клянусь, цензор сказал именно так. Нам надо поговорить, буркнул я, слегка озадаченный показной осведомленностью насчет моей травли. Старик слегка приподнял левую бровь. Движение толстой мохнатой брови смотрелось отнюдь не комично. «Я хочу обжаловать действия титулованных особ Лима», — чеканным голосом произнес я. «Цензор за время своего существования, должно быть, повидал много всего. Он наверняка сталкивался с разными предложениями, умными и глупыми, честными и обманными, наивными и коварными. Старик привык ко многому, его удивление обычно было наигранным, призванным придать разговору человеческую естественность. Но сейчас, когда лицо цензора будто окаменело, когда в разговоре возникла долгая пауза и не было ни то что удивления, не было даже признака жизни, движения во всем теле старика, я понял, что сумел его потрясти. «Кому вы собираетесь подать такое прошение, Глеб?» – тихо спросил цензор. На его лице жили только шевелящиеся губы. «Вам», – ответил я. «Кому же еще? Ведь только вы испокон веков занимаете одну и ту же должность. И какую должность? Решайте, кого пропускать и куда, даже присваиваете ранги. У вас невероятная власть, невероятная и неизменная. Вы незыблемы, в отличие от титулованных особ, которые то падают вниз, то поднимаются вверх, то борются друг с другом, то теряют могущество. Вы ведь столб Лима, единственный столб, на котором все держатся». Трудно сказать, как на самом деле воспринял мою речь цензор, но в его маленьких глазах горел интерес. «Предположим, Глеб, у меня есть некоторая власть, но, как вы понимаете, она не распространяется на титулованных особ. Они существуют самостоятельно». Я медленно покачал головой, не соглашаясь. «Мне кажется, я знаю, как это все работает, как работало раньше и работает сейчас. В Лиме нет ничего самостоятельного, даже старый город, находящийся в глубине, оказывает огромное влияние. Если на то пошло, то не уверен, что с исчезновением старого города современный Лим продолжит свое существование. Не хотите же вы убедить меня, что у вас нет никаких рычагов воздействия на титулованных особ? Совсем-совсем никаких?» Цензор улыбнулся. Он уже ухватил нить разговора, который вошел в привычное русло торговли и убеждений. «Допустим, вы правы. Но в чем суть вашего прошения? Почему я должен вам помогать?» Наконец мы подошли к главному. Я с трудом сдержал вздох облегчения. «Суть в том, что я не могу нормально выполнить задание, которое вы мне сами же и поручили. Не могу, если у меня за спиной толпа агентов, так и норовящих меня прикончить. Как можно в таких условиях бороться с убийцей ни в чем не повинных людей?» «Я поручил, Глеб», – переспросил цензор. «Да, вы, именно вы сказали мне, исполните свой долг, ведь лично вам выгодно, чтобы я исполнил долг. Знаете, почему выгодно? Не потому, что убийца убивает каких-то там людей, до которых никому в Лиме нет дела, а потому, что убивает в обход вас. Появился еще один путь из Лима на землю, и этот путь вы уже не контролируете. Нарушается монополия на перемещение. Конечно, вам очень нужно, чтобы я покарал убийцу и закрыл новый путь. Вы – самое заинтересованное лицо из всех, чьи мотивы мне понятны. Поэтому хочу сказать именно вам. Работать в таких условиях я не могу. Отзовите агентов». Впервые за весь разговор цензор оторвал от меня взгляд и устремил его в кирпичную стену. Я ждал, уже догадываясь, каким будет ответ. Всякое разумное существо четко видит свои интересы. Возможно, я смогу кое-что сделать, наконец произнес страж. Благодарю. Тогда у меня есть еще одна небольшая просьба. Если титулованные особы согласятся с вами и прекратят преследование, пусть выделит мне в помощь какого-нибудь жандарма из числа землян. Я слышал, жандармы хорошо обучены и знают много полезных вещей. Лучше даже, если я сам отберу подходящего человека, чтобы мы точно сработались. Теперь цензор улыбнулся очень широко. Определенно он знал об Иване, и ему понравилась моя хитрость, направленная на то, чтобы сделать сотрудничество с девушкой официальным. Что-то еще, старик продолжал улыбаться. Сейчас он напомнил мне профессионального актера, который и сам не в курсе, искренна его улыбка или нет. Если предлагают, то грех отказываться. Я решил выжать из встречи все, что можно. А еще я хотел бы снова попытаться ответить на проездной вопрос. Можно? Говорите, Глеб. Цензор радушно махнул рукой. Говорите. Зачем человек живет? Привычно начал я, слегка волнуясь. Признаю, что сейчас на этот вопрос нет ответа, но в самом отсутствии ответа заключен ответ. Человек живет из любопытства. Ему интересно познавать мир, изучать Вселенную и самого себя. Человек стремится узнать как можно больше вещей, не только чтобы ими пользоваться, но и так, на всякий случай. Это заложено в нас природой. Даже наши меньшие братья таковы. Вы знаете, что если взять мышей, посадить их в просторную клетку, где есть вода, обильная еда, всякие палочки-жердочки, то эти мыши будут не очень счастливы. Им скоро станет скучно. Но если к этой клетке присоединить темный пугающий туннель, то мыши тут же оживятся. Они начнут изучать туннель, бояться, ползти вперед и прыгать в ужасе назад, но изучать. У мышей появится цель. Такая же цель есть и у человека. Что там, вдали? Какие секреты хранит небытие? К чему наша жизнь, короткая, как огарок свечи? Каждый задает себе этот вопрос, но часто не видит простой ответ. Человек живет ради любопытства, ради того, что рано или поздно люди узнают нечто такое, что все и всем объяснит. Каждый из нас должен стараться жить долго, как можно дольше, в надежде наконец узнать ответ на главный вопрос. Зачем человек живет? Цензор медленно поднял руку и погладил бровь. Его пальцы, обычно дрожащие, сейчас были тверды. Наверное, он забыл о дрожи. «Не знаю, Глеб», – проскрипел старческий голос. «Это довольно близко, но не совсем. Хотя все-таки близко. Я пока подумаю. Может, и у вас потом появится какое-нибудь дополнение. Ответ близок настолько, что в качестве поощрения предложу вам вернуться обратно в Москву. С визитом в Лим желательно повременить. Я никогда не пренебрегал хорошими советами и вскоре очутился в ночной Москве на перекрестке рядом с убежищем Иваны. Еще не светало, но желтая машина-дворник медленно ползла по улице, вращая круглыми щетками. Вдалеке смеялась припозднившаяся компания из девушек и парней. Они были явно навеселе. Бегун в зеленом спортивном костюме приблизился ко мне и побежал дальше, сверкая белыми подошвами кроссовок. По дороге мчались редкие машины, одна из которых, черный чиновничий Мерседес, неожиданно включила мигалку, осветившую все синими бликами. Мерседес скоро пропал из виду, и я невольно проводил его усмешкой. «Езжай, хозяин жизни, езжай. Надеюсь, ты не сделал ничего такого, чтобы остаться в недоброй памяти могущественных потомков». Впрочем, Мерседес быстро выветрился из моих мыслей. Я смотрел на смеющуюся молодежь, на высокого парня, обнимающего миниатюрную брюнетку, на его друга, подпрыгивающего и распевающего неприличные песни, на бегуна, который почти успел скрыться за поворотом. Люди казались живыми и искренними, вели себя свободно и очень подходили Москве. Необъяснимая тоска вдруг сжала мое сердце и тут же отпустила, сменившись счастливым созерцанием. На секунду мне почудилось, что никто из этих людей на самом деле никогда не умрет.